Глава 26. КВЧ. От полдюжины людей зависит лагерный распорядок. Вершина пирамиды власти — это начальник лагпункта и начальник ВОХРа. Командир взвода военизированной охраны не подчиняется начальнику лагпункта. Это власть параллельная, и часто происходят между ними трения и споры. Начальник лагпункта — полновластный хозяин в четырех стенах своего лагеря, но ключи от его царства переданы другому. Ком взвода отвечает за охрану и может в любой момент вернуть в лагерь бригаду ЗК, если ему не угодно, чтобы она оставалась за границами лагеря. Начальник лагпункта имеет под собою ряд подчиненных. Прежде всего, начальник работ. Его дело — выполнять и перевыполнять план производства, максимально использовать наличную рабсилу. Его дело — эксплуатация. Его обязанность — каждое утро выводить ЗК на работу и давать государству конкретные результаты. Деятельность его, понятно, нуждается в противовесе. Рядом с начальником работ стоит начальник санчасти. Дело санчасти — следить, чтобы люди сохраняли трудоспособность и не болели в убыток государству. Санчасть — не гуманитарное учреждение. Никто не занимается в лагере филантропией и милосердием. Не несчастный священин, как учит христианство, а полезные убогие. Заключенные работают и приносят пользу заточившему их государству. Санчасть — необходимый тормоз в деле беспощадной эксплуатации. Если бы не было санчасти, заключенных загоняли бы до смерти, или они бы вымерли от эпидемии. Санчасть сохраняет фонд рабсилы в состоянии, годном для использования, поскольку это в ее силах. Для этого у нее два средства – лечение и отдых. Оба в неадекватной, недостаточной степени. Нельзя забывать, что санчасть не лечит свободных людей в их интересах. Санчасть лечит рабов в интересах работодателя. И если число больных поднимается в лагере, начальник санчасти и медперсонал – отвечают не за страдания и смерть людей, а за расточение рабочей силы, принадлежащей государству. Кормлением и одеванием ЗК, всей материальной частью, занимается ООС, отдел особого снабжения, которому соответствует в каждом лагпункте ЧОС, часть особого снабжения. От энергии начальника ЧОСа зависит, удастся ли получить для данного лагпункта еще одну бочку капусты, запас круп, забросят ли растительного масла, махорки и тому подобное. Если данный лагпункт перевыполнил план, туда подбросят в виде поощрения больше продуктов. Если работают плохо, начальника лагпункта снимут, а заключенные не получат и того, что полагается по закону. Лагеря снабжаются нерегулярно, с перебоями, и, как правило, поступают туда продукты наихудшего качества. Однако схема лагерной жизни остается неполной, пока не рассказано о КВЧ, культурно-воспитательной части. В этом выражается советский гуманизм. Царская каторга не имела культурно-воспитательной части. Там не воспитывали и не употребляли высоких слов. Подобно тому, как санчасть противодействует физическому упадку ЗК, КВЧ противодействует их духовному упадку. День, когда будут уничтожены лагеря вместе с их санчастью и КВЧ, будет днем победы действительного гуманизма. Но пока не существует, КВЧ исполняет роль киоска с прохладительными напитками в зале публичного дома. Уже на 48-м квадрате мы имели воспитателя, но работа была там слишком тяжела. Воспитатель слишком малограмотен, а человеческий материал западники слишком труден для воздействия. Влияние лагерной культуры выразилось главным образом в усвоении российского лексикона, который западники переняли с легкостью. Зато в сангородке «Круглица» КВЧ было поставлено прекрасно. Это бросалось в глаза уже при входе на территорию лагпункта. Громкоговорители радио на открытом воздухе, стенгазета, плакаты, лозунги, надписи. Утром гармонист играет на разводе. Сел на ступеньку вахты, закрыл измученные старческие глаза. Венгерец, занесенный войной в Польшу, и наяривает вальс на сопках Маньчжурии. Гармонь звучит жидко, ЗК ежится от холода, никому не весело, и меньше всего музыканту, который боится, что пройдет причуда начальства и придется ему снова выходить на общие работы. Построили трибуну у ворот вахты и на разводе задерживают бригады на лишнюю четверть часа. Каждое утро поднимается на трибуну начальник КВЧ. Парень тупой и не умеющий связать двух слов, и держит, заикаясь, речь о необходимости поднять темп весеннего сева. Откуда они берут в КВЧ таких беспросветно нелепых людей? Ответ прост. Кто поумнее, пристроился на лучшей работе. Места в лагерях вообще для неудачников, а из всех лагерных функций самая неблагодарная именно культурно-воспитательная. Тут ничем не поживишься. Это не производство и не кухня. За 5 лет я не встретил в КВЧ ни одного интеллигентного человека из вольных. Заключенные — другое дело. Они охотно отсиживаются в КВЧ от тяжелой физической работы. За годы войны работали в Круглицкой КВЧ вольные женщины из поселка. Молоденькие, невежественные и запуганные. Все мысли, которых были при детях, оставленных дома без присмотра. Тяжкая была у них жизнь, немного лучше нашей. Мужья на фронте, хлеба не хватало. Каждая сменила бы охотно культурно-воспитательную работу в лагере на теплое местечко при столовке или складе. Во всем Круглицком поселке вряд ли можно было найти дюжину человек, умевших грамотно писать и выражаться по-русски. Среди ЗК не было недостатка в высокообразованных людях. Но чем образованнее они были, тем подозрительнее к ним относились. И, понятно, не было речи о том, чтобы поручить им ответственную функцию в КВЧ. На 48-м квадрате русские люди советовали мне скрыть знания иностранных языков. «За каждый иностранный язык лишний год прибавят», — говорили они. Однако лагерная администрация была недостаточно понятлива даже для того, чтобы последовательно провести отстранение заключенной интеллигенции от участия в работе КВЧ. Нормально политически исключались из списка чтецов, то есть людей, которым передавались номера газет для чтения вслух по баракам. На 48-м квадрате меня лишили права читать вслух газету. Но это не помешало тому, что в Круглице в мае 1943 года я был несколько недель инспектором КВЧ. Избежал с этой работы только когда возложили на меня непосильное бремя. Во время развода, пока гармонист настраивал лады, а начальник КВЧ произносил речь с трибуны, полагалось мне выходить с красным знаменем в руках и стоять под трибуной в качестве живой декорации. Гармонист, речь с трибуны, инспектор КВЧ с красным знаменем. Все это было даровой театр для ЗК. Прежде всего, это оттягивало на несколько минут выход на работу. Затем это нарушало обычный порядок развода, вносило развлечения. К самой речи толпа ЗК прислушивалась с каменной серьезностью, ничем не выдавая своих чувств. Никто не рукоплескал в конце и не смеялся, когда оратор, запутавшись в середине, плел вздор. Выслушивали и шли. Привычка долгих лет создает в лагере своеобразное равнодушие и иммунитет ко всякого рода словам. Агитировать ЗК — напрасный труд. Они все знают. Разница между красивой и неудачной речью для них равна нулю. Круглица — очаг лагерной культуры. Здесь можно ее изучать в высшем проявлении. От времени до времени КВЧ выпускает стенную газету. Она называется «За темпы» или «Выше знамя» или «Стахановец» и пишется от руки наилучшим рисовальщиком лагпункта. В заголовке цветная картинка. Поле, над которым поднимается восходящее солнце. Пахарь идет за плугом, могучий и широкоплечий, как блинный Микула. Со стороны смотрят на него с обожанием девушка с длинными косами и дети. Потом передовая статья. Перевыполним программу весеннего сева. Потом корреспонденция о непорядках в 10-й бригаде. Нарисован отказчик, спящий под кустом во время работы. Потом заметка о людях, которые не соблюдают правил гигиены и оправляются за углом барака. Потом таблица КВЧ о результатах трудсоревнования на лагпункте. Потом большими буквами «Честь и слава отличникам производства» и фамилии 5 человек, дающих от 150 до 200% на косьбе и строительстве. В сельхозе поймали заключенного на краже нескольких картошек. Нарисован этот заключенный в виде петрушки и паяца. Рука правосудия, которая вытягивает у него краденую картошку из кармана. И подписано. Любитель печеной картошки будет иметь время в штраф-изоляторе подумать о результатах своих действий. Эта газета вывешивается у вахты на доске за проволочной сеткой. За проволочной же сеткой раз в неделю или в 2 недели можно видеть номер «Правды Севера», газеты, выходящей в Архангельске, или даже номер «Правды» или «Известий» 10-дневной давности. Проволочная сетка необходима, иначе газеты были бы немедленно содраны и раскурены. Помещение КВЧ состоит из 2 комнаток. Кабинет начальника всегда запертый в его отсутствие. И комната, где стоит шкафчик с книгами, стол, скамьи по стенам. На стене большая карта Советского Союза. Это большая драгоценность и имеется не на каждом лагпункте. Заключенным вообще не разрешается держать географических карт. И мы, западники, с трудом ориентировались в том, куда нас завезли. За 3 года на Круглице я наизусть выучил эту карту. Прибалтийские государства лежали еще на ней за пределами России, а половина Польши входила в состав Германии. Карта эта кочевала. Иногда ее забирали в кабинет к начальнику. Иногда она висела в столовке ЗК, сияя красным цветом на пол Азии и Европы. Библиотека состояла из случайных книжек и брошюр, вроде «Курс виноводства» и «Речь Молотова на 18-м съезде Советов». Читать было нечего, и что было, выдавалось только особо надежным людям, которые не раскурят книги. Читающих было в лагере 20 человек из числа хронических больных в стационаре, и они раздобывали себе книги через посредство вольных из поселка. Среди вольных книга тоже была редкостью. Каждая книга, которую завозили в Круглицу, обходила весь круг читателей, и мы иногда месяцами ждали своей очереди. Отдельно стояли в шкафчике КВЧ «Вопросы ленинизма Сталина» в 3 разных изданиях. 2-й том популярного издания Маркса и томов 20 полного собрания сочинений Ленина. Этих книг никому не показывали, и я был их единственным читателем в Круглице. Я не помню, чтобы за это время хотя бы 1 человек заинтересовался ими. В бараке я заботливо прятал эти толстые тома, чтобы соседи курящие не вырывали страниц.